29 мая, четверг. Форму Покровский надевал редко. По официальным оказиям раза два в месяц. Еще пару раз по настроению, по внутренней какой-то подсказке. Сегодня увидел в шкафу, пока был в отпуске, Эвелина Октябринна ее вычистила, решил нацепить. И прямо символически вышло, хуже не придумаешь. Постовой во входной будке на Петровке был сосредоточен сверхобычного, и Покровский заподозрил что-то неладное. У клумбочки, которую уже который год грозились заменить монументальной пропагандой, столкнулся с тем из парткома, которого про себя давно называл вслед за Жуневым неприличным словом с добавлением «из парткома». Тот не заметил Покровского, чуть с ног не сбил. И уже в вестибюле портрет следователя Сережи Углова в форме, в траурной рамке и цветы. Господи! Сестра Саша смеялась над Покровским в Свердловске, когда он, разбив чашку, вздохнул: «Господи! Дескать, ты атеист, а все равно говоришь «Господи!» А ничего смешного, просто инерция языка». Сережа погиб на ночном дежурстве, сегодня на рассвете. Вызов был на пьяную поножовщину, а одним из фигурантов оказался находящийся в розыске рецидивист Ципис. При появлении дежурной группы Ципис устроил стрельбу. 5 пуль в белый свет, 1 Углову в сердце. Покровский очень тепло относился к Углову. Как раз на дежурство любил вместе с ним попадать. Спокойный, ответственный, всегда доброжелательный. «Да что ж это такое? Какие сразу лезут слова идиотские? Ответственный!» Пошел в комнату отдыха. Там воздух от табачного дыма сизый, все растерянные и возбужденные, женщины в слезах. Жена сейчас где-то. Вдова. Жену Сережи он неплохо знал по майским и ноябрьским встречам на демонстрациях. Смешливая, восторженная. Пацан у них... «Как же зовут его?» «Тоже Сережа», — вспомнил он, — «а жена Наташа». Потом возился с делом, просматривал отчеты коллег. Злое существо человек, или это жизнь злая? Товарищ погиб, а человек живет. История маньяка захватывает, раздражает. Перечитывая медэкспертизу по Ширшиковой, совсем было забыл о погибшем товарище. А потом, по ходу изучения карты района, разом все вспомнил большим пестрым комом. И про то, как разговорились однажды после службы в стекляшке в парке «Эрмитаж». И Сережа рассказал, как его собака в детстве, в Сережином детстве, но и в своем щенячьем, погибла под грузовиком. И про скотину Циписа, которому до вышки теперь устроят коллеги Покровского существования хуже, чем вышка. И еще сцены какие-то, как в кино без звука. Шагают Сережа с женой на майской на демонстрации. Маленький Сережа у большого на загривке. Оторвался от бумаг. Без 2 минут до совещания пошел к Жуневу. Жунев, Покровский, Настя Кох, Кравцов, Фридман, Гога Пирамидин, Токсимшов, Сенцов, как всегда, в разгонах. Жунев достал, нет, не коньяк, бутылку теплой водки, 6 рюмочек с чеканкой. «По 5 капель надо», — сказал, — «давайте, не чокаясь». Разлил 20 грамм, встали, выпили. «Давайте, у кого какие новости? У меня одна есть», — Жунев глянул на часы, — «но попозже». «Фридман, расскажи про Калугу». Выглядел Фридман побито, красный и взъерошенный, но к докладу приступил уверенно. Вытащил тонкую папочку из новенького дипломата. Больше в нем ничего не было, заметил Покровский. Гиря, летавшая в Чапаевском, несла на себе личное клеймо опытного поверщика Игнатьева. Поверщик запомнил тот случай, поскольку проверял, то есть поверял гирю за неделю до дня Циолковского. Кафе номер 17 с правом выездной торговли было под естественным подозрением у компетентных органов. Даже в магазинах гири выпиливают, чтобы меньше весили, хотя в магазине покупателю легче сосредоточиться и понять, что его обжуливают. А выездная торговля — толкотня на свежем воздухе, успевая шашлыки шампуров стаскивать. «Куда, дамочка, лезть, словно без мыла? Вас здесь не стояло?» Сам Бог велел мухлевать. Были на это кафе сигналы, поэтому устроили две поверки с коварной паузой в 2 недели. Игнатьев и удивился во второй раз, что гиря в комплекте новая, только что полученная из Треста. Якобы, когда на день Циолковского кафе разворачивало буфет в парке, там кто-то и украл гирю, или еще как-то она потерялась, укатилась в траву. Игнатьев был уверен, что грамм до 100 веса из нее перед парком выпилили, потому и потеряли, но доказать не мог. Но ошибался поверщик Игнатьев. Ничего из гири не выпилено, неясно лишь, каким манером перенеслась гиря из Калуги в Москву. «А как отмечают день Циолковского?» — спросил Покровский. «Еда всякая, лимонад, песни на эстраде», — торопливо пояснил Фридман. «Массовик-затейник, конкурс на стол плесть». «К звездам». «Нет, наверху столба корзинка с продуктами и бутылкой». Тут Покровский вспомнил про Сережу Углова. Ему стало стыдно за шутку про звезды. И тут же еще вспомнил один разговор с Сережей Угловым. «Ну-ка, ну-ка...» Попросил Жунева включить вентилятор. Тот включил, но вскоре автоматически выключил. Совсем не душно. Тайны вчерашнего пленения Фридмана Покровский до сих пор не знал. Утром не до этого резко стало, и сейчас речь не зашла. Кравцов доложил результаты следственного эксперимента. Однозначные. «Считаем, значит, что кирпич на ветеранша упал сам по себе в рамках всесоюзного разгильдяйства», — уточнил Жунев. «И между первой бабушкой и прочими нет никакой связи? Или маньяк подражает кирпичу?» — неожиданно для самого себя сказал Покровский. «Конечно, мысли следует сначала обдумывать, чем швыряться ими, но оперативное совещание — это такой коллективный мозг, так что нормально». «Подражает кирпичу?» — нахмурился Жунев. «То есть такая связь, что маньяк услышал про первую старушку и решил, а ну-ка я тоже так попробую?» — догадался Кравцов. «Например», — с задержкой кивнул Покровский, «или даже не услышал, а почувствовал». «Что почувствовал? Что?» — спросили почти одновременно Жунев и Настя Кох. У Насти Кох туфли на низком каблуке, откровенно старомодного вида, как у Крупской, почему-то подумалось Покровскому, хотя знать он не знал, что за туфли носила Крупская. Может, босиком все время ходила в знак солидарности с пролетариатом и на шнурках. Один шнурок коричневый, а другой черный. Какой-то, наверное, порвался, а Настя принципиально продемонстрировала самой себе пренебрежение к внешности. «Я как понимаю, маньяк и вообще любой сумасшедший от нас отличается тем, что у него одни черты личности преуменьшены, раз ему старушка не жалко, а другие преувеличены. Он мог на своей волне поймать что-то такое прямо из космоса, идею насилия над пенсионерками», — говорил и сам к себе прислушивался. «Именно ли это он хочет сказать, или что-то тут еще другое есть, ускользающее?» «Это ты загибаешь», — сказал Гог Пирамидин. «Почему? Безумие — страшная сила». «Крысы звуки слышат на других волнах. Маньяки тоже, возможно, могут», — поддержала Покровского Настя Кох. Миша Фридман вполголоса возразил ей, что это не только крысы, что у животных вообще иначе, чем у человека устроено, но, поймав на себе взгляд Жунева, замолк. «Из космоса не думаю», — сказал Жунев. «А слышать мог, даже видеть мог, сука. Проходить мимо». Закурил. Гога Пирамидин тоже закурил. И Настя Кох тоже. Покровский не курил. Кравцов как раз пытался бросить. Фридман покуривал, но не решился сейчас, а только приоткрыл пошире, поймав взгляд Жунева, форточку. «Или так», — сказал Покровский. «Всю жизнь мечтал крошить старушек, а тут увидел подсказку и сорвался с катушек», — сказал Жунёв. «Допустим. Но что из этого следует для нас с вами? Усилить поиски у подрома? Если видел, значит, близко живет или работает», — предположил Кравцов. «Просеиваем и так плотнее некуда. И у ипподрома, и на Соколе, и везде», — решительно сказал Пирамидин. «Собесы, общежитие твое туда, уличная торговля, поликлиники, сторожа всякой мелкой дряни, вахтеры всех научных институтов, их там как грязи, ни патологии, ни хренологии, примет нет, с приметами дурак найдет». «А что в милиции про отсидку Краевской?» — спросил Покровский у Кравцова. «Ничего». В милицию на аэропорт Кравцову пришлось ехать лишь для того, чтобы получить номерочек какого-то лубянского телефончика. Не могли по телефону сказать «телефончик», «секретность». «Я так и думал», — кивнул Покровский. «Политическое или что-то такое». Миша Фридман шевельнул ушами на слове «политическое». «Слушает, возможно, голоса». «Есть обычай на Руси в 8 слушать BBC. Ничего, начнет в розыске работать, не до голосов станет». «Нам-то вряд ли есть разница», — сказал Жунёв, убрал бутылку в стол, чтобы глаза не мозолило. «И для маньяка не было. Ты, Кравцов, конечно, на Лубянку сходи, но толку не будет». Настя Кох рассказала о работе с психами по списку из ПНД. Посетила человека, который купил китайский ковер и видит, как ночами на нем проявляется флуоресцентный рисунок Мао Цзэдуна в гробу. А ведь он жив, Мао. Посетила другого человека, у которого аллергия на людей. Выходить иногда приходится на улицу, и это для него дикий стресс. Даже от вида двуногих, только так людей называют дурно. А если кто попытается заговорить, то просто караул, прибегает обратно, наполняет ванну водой, сидит в ней неделю, отходит. «Очевидное преимущество советского умалишенного над буржуазным», — подумал Покровский. «У них-то там все время рассказывают ломовые цены на воду, на электричество». Зазвонил телефон. «Да», — сказал Жунёв в трубку. «Да, пусть проходит и заходит в кабинет». «Ага, Жунёв обещал новость». «А вот сейчас скажи, Михаил», — спросил Жунёв, положив трубку, — «продолжаешь ли ты настаивать на своей версии вчерашнего с тобой вечернего происшествия?» «Я как было написал», — едва слышно произнес Фридман, — «в пол смотрит». «Возвращаясь с оперативного задания из Калуги на личном автомобиле», — зачитал Жунёв по бумажке, — «увидел на светофоре в соседнем автомобиле «Жигули» свою близкую интимную знакомую рядом с неизвестным молодым человеком на водительском месте. Моя знакомая оказывала молодому человеку знаки ласки». «Знаки ласки. Хорошо пишет сервец». Миша сидел как рак, в смысле, как вареный по цвету. «Интимную знакомую уже имеет, если не брешет», — издевался Жунёв. Миша сопел. «Охваченный ревностью, я непростительно забыл о своих служебных обязанностях и погнался за автомобилем «Жигули». «Ай да Фридман! Из дальнейшего следовало, что погоня за «Жигулями» привела Фридмана на его двоюродном москвиче в Фили. Там близкая интимная знакомая и неизвестный молодой человек якобы вышли из машины и проследовали в одно из аварийных строений. Фридман, с недаемой жаждой мести, поспешил за ними, но внутри аварийного строения было темно, преследуемые вышли через другой выход, а дверь за Фридманом захлопнулась, и он уже никакого выхода не нашел». Через несколько минут по 02 поступило анонимное сообщение, что сотрудник милиции заперт по такому-то адресу. Через час Фридман обрел свободу. «Не за «Волгой» погнался, за «Жигулями»?» «Да», — подтвердил красный Фридман. «А кто звонил, что ты заперт?» «Не знаю». «Ты понимаешь, что если я дам ход этой ксиве, конец твоей школе милиции?» — спросил Жунёв. «Поедешь срочно отбывать в Чучмекистан или к себе в Биробиджан?» Фридман молчал, шмыгал. Отворилась дверь, вошел Панасенко. Фридман чуть не вскочил при его виде, но удержался и просто насупился еще пуще прежнего. Кравцов тоже слегка напрягся. «Вся честная компания», — протяжно сказал Панасенко. «Как здоровье?» Последний вопрос был адресован лично Фридману, но тот не ответил. «Значит, я правильно понял», — сказал Жунев. «А ты, Панасенко, зря ржешь». «Врешь, начальник, я не думал ржать». Панасенко действительно был серьезен. Это Покровский ржал про себя. «Да, а Серега Углов в морге. Можно представить, что сейчас с Наташей». «Думаешь, я тебе статьи не найду?» — спросил Жунев Панасенко. «Ты представитель органов при исполнении запер, мать твою!» «При исполнении? Что же он исполнял? Полонез Огинского?» «Полонез этот, не сам, разумеется, а его название, хотя там и мелодия простенькая, все знали благодаря одноименному фильму, который часто крутили по телевизору. И потому что Огинский был поляком, а народная Польша в прошлом году праздновала какую-то дату и в преддверии юбилея Победы, а фильм про войну». «Или без статьи тебя самого в сарае!» — кипел Жунев. Панасенко презрительно чуть качнул головой, как бы сбрасывая неинтересную тему. «Жунев явно сейчас на взводе. Лучше упредить». «Григорий Иванович, вы с чем пожаловали?» — спросил Покровский Панасенко. Тот неспешно сел. «Накануне убийства тети Нины в районе 22 какой-то хрен отирался ровно на месте убийства. Присматривался. На руке у Панасенко татуировка, на запястье Гриша вытатуированная. И ведь у Жунева забавным совпадением на том же месте татуировка с именем». «Это от бандюков твоих сведения?» «Это, конечно, Жунев спросил, вытирая со лба пот большим платком в бело-голубую клетку. Сведения от надежного человека, знающего толк в предмете. Человечек что-то выглядывал или кого-то ждал. Среднего роста, плотный, был в светлой, возможно, серой короткой куртке, ушел из Чуксина в сторону станции, руки в карманы, немного сутулится». Бадаев входит в куртке, руки в карманы. Правда, кажется, не сутулится. «А лицо этого человечка видел ваш человек?» — спросил Пирамидин. «Лица не видел, но опознает по фигуре, если предъявите кандидаты. Неофициально, конечно». «Ах, и ведь ты!» — начал Жунев, и некоторое время они еще пособачились. Панасенко, которого это даже, кажется, слегка развлекало, мент злится, а укусить не может. И еще два мента, Кравцов и Фридман, Панасенко не знал их фамилий, и еще два сопляка сидят и ненавидят, но тоже укусить не могут. В каком-то смысле эта сцена и Покровского развлекала, но показать загадочному информатору некого, подозреваемых нет, а информатор дней через 10 уедет на юг. Сколь долго подозрительный тип топтался, неизвестно, информатор застал минуту две. Вел он себя спокойно, не дергался, но информатор человек опытный, сразу подумал, что типчик здесь что-то выкручивает. «Это он, к гадалке не ходи», — говорил Панасенко. Жунев с напускной брезгливостью возражал, что человек по сотням причин мог топтаться на месте будущего убийства. Потом встрял Гог Пирамидин, сказал, что информация любопытная. «Я пойду квартиру вашей тетки смотреть. Не хотите со мной?» — сказал Покровский. «Сегодня или завтра?» «А зачем ты пойдешь?» — нахмурился Панасенко. «Что тебе с тетушкой не ясно?» «Испытываю непреодолимое желание», — сказал Покровский. Ответ этот Панасенко не то что смутил, но как-то сбил. «Были уже ваши в квартире», — сказал недовольно, но без прежней категоричности. Договорились в результате на завтра. Простились с Панасенко почти мирно. Он даже довольно вежливо выразил сочувствие по поводу траурного фото в холле Петровки. Тем не менее, едва Панасенко исчез, Жунев спросил: «Что думаете, от себя подозрения отводит? Наплел нам тут близдиканьки?» Покровский отлично видел, что Жунёв Панасенко не подозревает, просто пар выпускает. Но Кравцов отреагировал всерьез. В квартире, между прочим, прописана дочь Панасенко. Ему выгодна была смерть тети. «Ты бы тоже прописал к одинокой тетушке свою дочь», — сказал Покровский. «Все так делают». «Ты что, забыл, сколько старушек полегло?» — выкруглила глаза на Кравцова Настя Кох. «Ты думаешь, это он маньяк, Панасенко?» «Я тут вызнал. Он к слепым подбирается», — сказал Жунёв. «К слепым?» — осмелился спросить Миша Фридман. «Ты бы помолчал, сын Сиона Многомудрый!» — взорвался Жунёв и швырнул в Фридмана его объяснительную. «Порви свои каракули! Зачем ты следить за Панасенко вздумал? Объясни нам своими словами!» Было некоторое противоречие между «помолчал бы» и «объясни», но «объясни» шло позже. Фридман, довольный успехом в Калуге, хотя успех относительный, ну, пропала гиря позапрошлой осенью, и что, воодушевленный, въехал в Москву и на светофоре заметил Панасенко за рулем «Волги». Вообразил, что он теперь и сам с усам на авто. Решил, дурак, проследить, вот и оказался заперт. Спасибо Панасенко, что сразу 02 позвонил, где еще не хотели верить и выезжать, а то, что потом начал врать, еще большим дебилом себя представил. Тут уж вовсе что комментировать. «К слепым подбирается» значило, что Панасенко внедряется в одно из районных обществ слепых. Они осуществляют производственную деятельность на льготных условиях. Причем председатель с правом финансовой подписи — лицо, как правило, незрячее и вынуждено доверять зрячему заместителю. В тесном сотрудничестве с таким председателем Панасенко и собирался расширять свой бизнес. Удобно, трудно спорить. Это, кстати, не только у нас так бывает. Вон, коммунистическую партию США возглавляет слепой негр. Ничего. «А вот по существу сообщение Панасенко», — осторожно сказал Кравцов. «Серая куртка, рост, руки в карманах. Вроде приметы, а вроде и не приметы». «Сильно лучше, чем когда вообще не было», — сказал Гога Пирамидин. «Сутулиться, интересно. Будем работать». Повидав за эти дни сотни человек на местности, он уже понимал, к кому имеет смысл обратиться повторно. Опытного оперативника сутулость и руки в карманах могут сыграть. Другое дело, что человек в серой куртке может к преступлениям отношения не иметь. Снова зазвонил телефон. «Да?» — спросил Жунёв. «Да, спускаюсь через 5 минут». Почесал в затылке. На него, понятно, смотрели вопросительно. «Жена Углова в командировке была в Ленинграде», — сказал Жунёв. «Договорились с ее трестом, они ее вызвали телеграммой, будто бы по срочному делу. Идет уже на взлет самолет. А я в Домодедово встречать ее». «А пацан?» — спросил Гога Пирамидин. «У бабушки». «И они еще не знают?» — в ужасе спросила Настя Кох. Жунёв ничего не ответил, встал, вытащил из-за стола портфель, подошел с ним к шкафу, стал что-то, не видно, что в портфель укладывать. Гога Пирамидин от души выматерился. Миша Фридман во все глаза смотрел в спину Жунёва. Малознакомый с майором человек не заподозрил бы, что именно он решает на Петровке такие деликатные вопросы. На Лубянку Кравцов позвонил, встречу ему назначили на 6 вечера, через 4 часа с Гаком. Покровский посадил его оформлять бумаги, Кравцов был очень недоволен. До Петровского парка доехали на Фридмане. Гога Пирамидин сразу растворился. Настя Кох пошла по ПНДшникам. Фридману Покровский велел искать в Петровском парке следы асфальта в неурочных местах. В каких местах? В неожиданных, в любых абсурдных. А также обратить внимание, не валяются ли где тяжелые предметы, способные стать орудиями убийства в избранной злодеем стилистике. Сам Покровский отправился в коммуналку Краевской, полагая застать и Раю Абаулину, которая поздно уходит на работу, и сестру Василия Ивановича Елизавету, что появляется на Красноармейской по четвергам. Застал и ту, и другую, можно даже сказать, более чем застал. С лестницы еще услышал крики и грохот, ускорил шаги, а дверь ему навстречу Василий Иванович заранее распахнул, словно проиллюстрировал идею, что сумасшедший — существо особое, способен капитана милиции за закрытой дверью унюхать. «Дерутся! Дерутся!» — кричал Василий Иванович, потом резко сделал шаг назад и начал ловить своих мух. Рая Баулина металась по коридору. Кругленькая женщина в платке с криком «Мошенница!» швырнула в нее тарелку, тарелка разбилась о стену. Рая заскочила в свою комнату, тут же приоткрыла дверь и крикнула «Звоню в милицию!» Хотя телефон располагался в коридоре. «Я милиция!» — поспешил выкрикнуть Покровский. Рая и Елизавета Ивановна застыли. Тарелка не первая, полно осколков вокруг. Василий Иванович шлепает ртом, как рыба на карикатуре. «Мошенница!» — грозно указала Елизавета Ивановна на Раю Абаулину указательным пальцем. «Комнатку оттяпала! Воровка!» «Спокойно, спокойно!» — отвечала Рая Абаулина. «Отвечать будете за свои слова, я все по закону, а вы меня покалечить сейчас могли тарелкой!» «Да я тебя!» — Елизавета Ивановна метнулась к Рае Абаулиной и попыталась вцепить в волосы. Покровская едва тащил, получив в суете по затылку от Раи Абаулиной. «Воровку покрываете!» — кричала Елизавета Ивановна. После освобождения комнаты в коммуналке государство могло вселить туда повзрослевшего детдомовца, например, или очередника. Но могло и передать комнату кому-то из жильцов квартиры, а при наличии льготника даже, может, и обязано было ему передать. Покровский в точности не знал правил. И уходила спокойно комната инвалиду Василию Ивановичу. В жакет подтверждали. Дело, считала Елизавета Ивановна, оставалось за малым, за оформлением документов. Но вдруг выяснилось, что буквально месяц назад Рая Абаулина прописала в своей комнате племянницу из деревни Великие Гнезда, и ситуация перевернулась. Теперь именно это семейство оказывалось самым нуждающимся, если считать норму в метрах. Комната поплыла в новом направлении. Как раз сегодня узнала в ЖЭКе Елизавета Ивановна эту страшную новость, и хорошо ее Кондратий прямо там не хватил, на шатком стуле с продавленным картонным седалищем средь грязно-салатовых стен. Две комнаты можно превратить по обмену в однокомнатную квартиру. И сама Елизавета Ивановна тоже ведь где-то живет. Допустим, у нее еще комната, а три комнаты, но теперь... Это уже не актуальная арифметика. Елизавета Ивановна выдвинула несколько энергичных предположений, как ухитрилась Рая Абаулина прописать племянницу поперек московских правил. Ответ по существу не получила. Вот и пошли в ход тарелки. Рая Абаулина потом сказала, что, в общем, сестру соседа понимает и зла на нее держать не станет, что Елизавета Ивановна вообще не такая. А тут ясно, квартирный вопрос. И Василий кивал головой, кричал «Не такая!» Но и Раю Абаулину надо понять. Племяннице-то где-то жить надо. Елизавета Ивановна кричала, что никакой племянницы тут отродясь не бывало. А Рая Абаульна отвечала, что как же, почти каждый день заходила. И Василий Иванович кивал головой и кричал, ходят, разные ходят, крашеных много. Прямо сейчас? Нет, прямо сейчас она в деревне, но скоро переберется в Москву окончательно. Сколько, кстати, будет опечатана комната? «А сколько длится следствие? Ясно. А, золотые зубы оказались у Рая Абаулиной. Вот что. Не меньше двух в нижнем ряду. Вчера в ресторане Покровская этого не разглядел. Но вообще, помятая, растрепанная, разгоряченная схваткой Рая казалась сейчас почти красивой. В этой растрепанности своей, с веселой размазанной косметикой, чертыхаясь, пошла перекрашиваться». С Елизаветой Ивановной на интересующие Покровского темы побеседовать не удалось. Она то кричать начинала, то за сердце хваталась и на стул плюхалась. Ладно, позже. А с Раей Абаулиной разговор вполне получился. Она даже, направляясь в ресторан, не сразу на трамвай пошла на Ленинградку, а проводила Покровского до Петровского парка. Ну, путь не дальний, но все равно приятно. По дороге Покровский развивал прилипчивую тему жилплощади. Сказал, что рад за Раю, что у нее так удачно все в этом смысле с племянницей складывается. Жила в деревне, а тут хоп, сразу в Москве. Замечательно. «Да», — осторожно согласилась Рая Абаулина. Не могла понять, что у Покровского за интонация, и спохватилась. «Забот на мою голову! Хочет в техникум, а в тот техникум еще поди протырься. В деревне вторая еще подрастает». «Это все ерунда», — беспечно перебил ее Покровский. «Главное, есть где жить. А потом можно одну племянницу за Василия Ивановича замуж туда-сюда». «Туда-сюда?» — переспросила Рая Абаулина. «Руки пухлые, задобные, что называется, самый цвет. Так и хочется перекоснуться. Чисто тактильное желание, даже до чувственного интереса. Скоро сдоба перейдет решительную черту, потечет, размякнет, как тесто сбегает из бадьи или из чего она там сбегает. Но вот прямо сейчас консистенция идеальная. Конечно, туда-сюда и весь сказ. Потом Василий Иванович в стационар по психиатрической линии, и вот уже и три комнатки у вас». Раиса остановилась, воззрилась на Покровского, определялась с реакцией. Покровский сказал: «Или двух». «Что «или двух»?» «Двух племянниц за Василия замуж, чтобы сам в стационар запросился». «У нас двоеженство запрещено», — важно сказала Раиса Абаулина. Хохот наружу не вылился, хотя веселье прямо плясало на резко посвежевшем лице. «Есть или было такое, кажется, искусство?» Почти довести до самого до момента, до точки, до влажного взрыва и сбросить газ, отложить встряску-развязку. «А машину вы какую покупаете, если не секрет?» «Знаете про машину?» «А-а-а!» — губы презрительно скривились. «Обсос вам сказал. Я при нем сказал и подружке, что жду открытку. Москвич покупаю, не барыня. Денег брат дает, отец племянниц, Сашка. Он бригадир в колхозе, серьезный мужчина. Колхоз у нас миллионер, так что очередь-то длинная. У меня появилось ощущение, что возьмет да ускорится». Смотрит лукаво, охотно включилась в игру. «А как вы Николая Борисовича назвали? Атосом?» «Не Атосом, а Абсосом», — рассмеялась Рая Абаульна. «Скажете Атосом. Много он вам порассказал?» «Как раз и не особенно. Не склонен лезть в чужие дела, несколько раз повторил». «А что он мог рассказать? Что ко мне подруги заходят и племянница? Что меня мужчины на машинах подвозят? Это, знаете, я право имею». «А к нему кто-то ходит?» — спросил Покровский. «К Бадаеву». «К нему-то? Не сказал бы. Когда я только заехала, ночевала иногда одна. Ну, и потом приходили еще какие-то. Но редко». «К вам приставал?» Рая Абаулина ответила буднично, деловито. «Лез, конечно. Получил полотенцем по мордасам, больше не лезет». «То есть предметом он интересуется, но к нему не ходит. Может, сам к кому ходит?» «Дома всегда ночует. Я, знаете...» Рая Абаулина перешла на доверительную интонацию, почти на шепот. «Я, знаете, что думаю? Он же там у себя в ЦСКА какой-то мелкий начальничек. Вот и прижимает подчиненных бабенок по бытовкам. Раз-раз отстрелялся, даже конфет покупать не надо. Дело известное». Рая Абаулина улыбнулась кривовато, с элементом цинизма, что скорее подошло бы мужчине-руководителю, которого такое мироустройство вполне устраивает, чем возможной жертве этого мироустройства. Небо ясное, освещение на аллее не то, что в ресторане или в коридоре коммуналки. Не только задорный блеск глаз видно, не только сливочную кожу, что отливает молодостью и здоровьем, но и прыгающие подушечки под подбородком. Им, впрочем, еще нужно время, чтобы взять власть. И платье кремпленовое великолепное, со сложным абстрактным узором, фиолетовое, лиловое, лимонное, в Дом кино не стыдно, а сверху чудовищным диссонансом пушистая розовая кофточка, чуть-чуть щурится, зрение, наверное, не идеальное, очень трогательно. Рая Абаулина, кажется, не могла понять до конца смысла того взгляда, которым Покровский ее окатывал. Есть ощущение, что мент проявляет симпатию, но это, наверное, наигранное. И вообще непонятный, что за шуточки про замужество на Василии. И, кстати, в чем дело-то вообще? Непонятно, что вы выведываете. Весь район знает, что маньяк старушек убивает. Покровский почувствовал, что Раю Абаулину передернуло. Но буквально тут же она весело хихикнула. «Не Василий же Иванович маньяк. И не Пупырь. Это я про абсоса. Иногда я его еще Пупырем называю. Может, думаете, я маньяк?» И опять хихикнула, но тут же посерьезнела. «Ужас, что...» — махнула рукой. «Вы уж его найдите скорее. Но что вы про нас-то, вы спрашиваете?» Покровский вздохнул. «Понятно. Найти не можете. Тычетесь, куда попало», — справедливо заметил Рая Абаулина. «А как думаете, он еще будет?» «Ну, это...» «Никак не думаю», — сказал Покровский. В комнате Краевской Рая Абаулина никогда не бывала. Считала Варвару Сергеевну женщиной сухой и даже высокомерной, но чужая душа потемки, а ничего плохого Варвара Сергеевна никому не делала. Подругу Краевской Рая не помнила. «Я ж сама тут только 2 года. Может, раньше?» «Вы знаете, что Варвара Сергеевна была в лагере?» «Нет», — растерялась Рая Абаулина. «За что?» «Тайна следствия», — начал Покровский и добавил. «На самом деле еще не знаем, там документы затерялись. Выясняем». «Надо же». Рая Абаулина сначала состроила изумленное лицо, но тут же сказала. «А что такого вообще-то? У нас половина сидела, половина сажала. Не поймешь часто, кто правый, кто виноватый. Расскажете, когда узнаете, за что?» Сразу смутилась. «Ой, простите, знахарство такое». «Ничего». В парке Рая показала Покровскому скамейку, на которой дважды видела сидящую покойную Варвару Сергеевну. «Только на этой?» «Да. А я в других местах парка не бываю, только здесь иногда прохожу, если иду через Динамо». И эта скамейка на отшибе, за спиной Петровского замка, перед тропинкой, что ведет к одинокому зданию на Трудовой аллее, серому, загадочному, за забором. Про него ходят слухи, что это вход в метро-2, а на самом деле оно просто как-то связано с электроснабжением метрополитена. Но здесь убить старушку не получилось бы. Скамейка почти у дороги, парк для нее только фон. Далеки от всего скамейк, но как на сцене. Давно вы ее тут видели? Оба раза в прошлом году видела, точно не помню. «Ой!» — сказала вдруг Рая Абаулина. «А я вас узнала!» «Только сейчас?» «Мне мерещилось, но я не понимала. Да у меня и зрение, пора очки заводить. Сегодня-то вы в форме, а вчера без формы. Надо же, как форма меняет!» «Как мне лучше?» — спросил Покровский. Рая Абаулина смутилась. «Одинаково хорошо?» — спросил Покровский. Представил, как на Рае Абаулиной смотрелись бы очки над большим ртом, такой чувственным называют. «Я вчера плохо помню. А в форме вам точно хорошо. Идет. А вам лучше без фартука официантского», — сказал Покровский, заодно и пушистую лишнюю кофту с Раи как бы мысленно сняв. «А я всю жизнь не собираюсь», — ответила Рая Абаулина с веселым вызовом. «Ушла». Качая бедрами, солнце как раз растолкало тучи, осветило гладкие икры, обернется, обернулась, улыбнулась, помахал рукой, Покровский тоже помахал. Побрел вглубь парка, продолжая заглядывать под кусты и скамейки, в дупло деревьев, дошел до Мишиного москвича. Договорились, поскольку было неизвестно, сколько Покровский на 13-ю квартиру потратит, что Миша к машине время от времени будет и сам подходить. А Миш тут и ждал, нетерпеливо расхаживал, курил. Новую Родопину как раз из пачки вытаскивал. Он не только нашел асфальт, маленький со спичный коробок кусок, но и в очень интересном месте под одной из скамеек. «Молодец, Миша!» — не сдержался Покровский. «Спасибо», — расцвел Фридман. «Ты что, на коленях по всему парку?» «Не по всему. Но раз тот кусок был под скамейкой, я и решил повнимательнее посмотреть подо всеми скамейками, а это недалеко от той». «Да, эта скамейка глубже в парк, но близко к тому же самому краю, примыкающему к Петровско-Разумовской аллее». Покровский сел, посидел на этой. Прямо по курсу сосна со скворечником. Птиц не видно. Что-то здесь... Понятно, что не только птиц, людей тоже не видно. Эта скамейка, как и та самая, стоит уединенно. Парковый архитектор или кто, распорядитель, парковый агроном, соорудил тут две симметричные зоны, в которые труднее забрести транзитному пешеходу. И вот в одном из таких закутков грохнули старушку асфальтом, а в другом, под такой же скамейкой, такой же, наверняка, тот же самый асфальт. «Вы думаете, товарищ капитан, не случайно тут асфальт оказался?» — спросил Фридман. «А что значит случайно? Ветром прикатило?» «Ветром не могло. Человек, значит, притащил. Зачем?» Пошли посмотрели на те большие, что Покровский нашел в канаве. Лежат. Надо забрать для кривокапы, что им тут лежать. Вышли на проезжую часть. Покровский снова прикинул, легко ли было рабочему зашвырнуть эти куски в канаву прямо с дороги. Зашвырнуть-то легко, но шанс повредить кусты довольно высокий. Вроде в порядке кусты. Ну, можно было перекинуть кусты навесиком, чтобы не дальше улетели в парк, а именно в узкую канаву упали. Миша не понимал смысла этих рассуждений, а тут еще и дальнейшие события отвлекли. «Настя бежит!» «Да, Настя, кух, торопится!» Раскраснелась, споткнулась, чуть не упала, то есть даже упала на колено, бежит дальше, прихрамывая. Покровский и Фридман навстречу. «Что случилось?» Настя отдышалась, рассказала. ПНДшник из списка, 20-летний парень по имени-фамилии Федор Клюн, живет с родственниками, с двоюродной прабабушкой, троюродным дядюшкой и его приемной племянницей, 6 человек в трехкомнатной хрущевке на Черняховского за гастрономом «Комсомолец». В данный момент дома прабабушка, старая полуслепая, сказала, что Федька гуляет. Настя поймала на улице постового милиционера, оставила его дежурить, сама быстро в парк. «Настя, погоди, а что такое там, что надо милиционера, и ты к нам рванула?» «Да галоши! Галоши! Галоши в прихожей! Именно 44-го, по прикидкам Насти Кох, размера! И еще Федор Клюн, если верить данным из ПНД, хорошо физически развит. На Мише до Черняховского минута езды. Первый этаж. Милиционер, совсем молоденький, усы не обсохли, встретил их у порога квартиры. Кровь на лбу. Увидел Покровского в форме, встрепенулся. «Здравия желаю, товарищ капитан! Сержант Молодько!» В квартире обнаружилась древняя старушенция. Жевала что-то и одновременно вязала. В лиловом пластмассовом шаре у нее под стулом приплясывал клубок шерсти. «Федька герб взял! Гулять убег!» — прокомментировала она, не переставая жевать и вязать. Молодька, выяснилось, сидел в коридоре на стуле. Двухметровый Клюн прибежал со стороны двора и, чтобы сократить путь, запрыгнул в одну из комнат через окно, схватил там герб. Молодька поспешил на шум. Клюн вылетел из комнаты и гербом, который держал на отлете, просто сковырнул сержанта с дороги. Молодька впечатался головой в стену, даже сознание потерял. «Я ему нашатырь. Да пока до кухни дошкрабало, да пока обратно с нашатырем он очнулся», — объяснил старушенце. А Федор Клюн усвистал. «И что за герб? Вы все о гербе каком-то говорите. Что за герб?» «Да Федька герб притащил со стройки неделю уж. Стоял у телевизора, все царапались об него. Я говорю: Федька, собачий ты сын, унеси ты герб от греха подальше». «А что за герб? С какой стройки?» «Сказал, со стройки». «Большой герб», — показала косую сажень, метра полтора. Глаза у бабушки прозрачные и еще такой вроде как белесой пленкой покрыты. Но что-то, кажется, видит. «Такой огромный...» «Большой герб, говорю вам», — рассердилась бабушка. «А из чего он?» «Железный! Еще-еще!» Тоже сердито сказала, будто ни из чего, кроме железа, предметов и не бывает. «Интересно. Железным гербом по макушке. Но что за герб-то вообще? Это герб СССР?» «Да кто же его знает?» «А что на нем нарисовано?» «Да почем мне знать? Обычный герб!» «А галоши у порога, да. 44-й и новые». Милицейский «Жигуль», веселый, свежий, ярко-желтый, ярко-синий, уже подъехал. Фридман сразу позвонил от соседей, а отделение тут то самое, из которого Кравцова в КГБ отослали в двух шагах. А ситуацию объяснять и двух слов не понадобилось. Про маньяка все слышали, и на поиски мгновенно бросили человек 15, включая курсантов, которые пришли в отделение на учебное ознакомление. Федьку многие знали, а кто не знал, так у Федьки приметы броские. Огромный, бритый наголо, в синем олимпийском костюме, язык часто высунут, с гербом каким-то, черт бы его драл. У подъезда столпились соседи. Местные милиционеры стали их разгонять, но Покровский вмешался, поговорил с людьми. Все как один называли Федьку психом неагрессивным. Дважды прозвучало «мухи не обидит». Милиционера Молодько страшный Федька не хотел, конечно, повредить, а просто не заметил. И сержанту так показалось. И старуха однозначно заявила: «Да Федька не видел его, не хотел стукнуть, Федька мирный, гулять побег». Вышли на улицу, на скамейку. Покровский отправил Фридмана в Комсомолец за яблоками и кефиром. «А без нас поймают такой толпой». Причем быстро поймают, но дознания, протоколы, родственники, возможные санитары — все это до ночи, а если Федька окажется реальным подозреваемым, то и до утра, так что осмотр комнаты Краевской переезжает, похоже, на завтра. «Как вы думаете, это он, бабушек, Федор Клюн?» — спросила Настя Кох нетвердым голосом. Настя уже 5 лет на оперативной работе, всякого насмотрелась, вместе с Покровским брала с поличным одного нездорового фотографа, который в морге снимал жонглирование отрубленными конечностями и называл это прорывом в искусстве, но маньяк все же личность совсем с луны. «Он!» — коротко и грозно раздул Миша Фридман волосатые ноздри. Тут же смутился. «Очень похоже». «Очень похоже» Миша был, конечно, прежде всего потому, что очень уж хотелось поскорее поймать злодея. Наш-то хладнокровный и аккуратный, а это какой-то бешеный псих. Неорганизованно носится», — сказал Покровский. Достал платок, вытер губы, запачканные кефиром. «След явно ложный. Одно утешает — быстро найдется Клюн». Конец рабочего дня, людей на улице навалом, школьники во дворах, люди с собаками, толкотня у магазинов. Громадный человек в синем костюме с громоздким предметом в руке куда побежал? Многие видели, за угол побежал, в ту сторону, в эту. Получалось сначала, что в сторону улицы 8 марта, будто сам наладился в стационар, а герб привлек в качестве доказательства готовности к госпитализации. Не герб он тащил, а орден какой-то. Не какой-то, а трудового красного знамени. Я еще удивился, толстяк с орденом трудового красного знамя, такой метр в диаметре, с крыши какой-то. Потом маршрут уточнился. Чуть дальше, к Верхней Масловке, бежал Клюн, и все с орденом. Поехали на Масловку. На повороте, что к Петровскому парку, застрял грузовик. Из-за этого и трамвай не мог проехать. Переградил москвичу дорогу. Покровский вышел из машины, позвонил из автомата на Петровку. Кравцов сходил на Лубянку, там его строго выспросили, чего и как, милостиво разрешили посмотреть дело Краевской Варвары Сергеевны. Да вот только архив до 17:30, пришли бы раньше, сегодня тогда и посмотрели бы, а так завтра. Вы мне сами назначили на 6. Завтра, значит, приходите. Из будки вышел, подскочила Настя Кох. Обнаружено здание, в которое вбежал человек с орденом. Еще один конструктивистский дом, но в отличие от желтого хлипкого, в котором жила Краевская, этот серый и крепкий. Городок художников, так называемые мастерские. В небольшом холле груда старых подрамников, красно-белая бочка с иностранной надписью, длинный пустой коридор, мрак, 2-3 лампочки горят, едва виднеются мутные очертания изваяний. Лестница наверх уходит, заляпанная белилами. На площадке второго этажа сидел на подоконнике заросший человек в тельняшке, настраивал балалайку, курил папиросу. Банка из-под бычков в томате под пепельницу. Увидел милиционеров, не удивился. «Вы на пьянку? Это у Гурьева. Прям до конца слева. А человек такой здоровый, с орденом, тоже у Гурьева». Еще крикнул в спину что-то вроде «Тоже сейчас приду!» Не пришел, кстати. Из-за двери мастерской Гурьева раздавались веселые голоса, играла музыка. Покровский толкнул дверь. Взором стражей правопорядка открылась типичная мастерская художника-халтурщика из журнала «Крокодил». Через огромное скошенное окно лилось мягкое вечернее солнце, безжалостно высвечивало нравы и быт. Тут и там стояли и висели обрубки и болванки доярок, трактористов и сталелитейщиков. Ящик с пустыми коньячными бутылками, пол ящика полных, пустые полные и полуполные бутылки из-под других и с другими спиртоносными напитками катались по полу, передавались из рук в руки. Женщина в черном платье, задранном высоко, в черных колготках, с большой задницей спала на диване лицом к спинке. На мандарининой девица в летнем комбинезоне желтого и зеленого растительного орнамента с ярко-красными губами, кокетничала на продавленной софе с рыжебородым дистрофиком в коротких брюках и рыжих носках. Стол заварен объедками, ошметками, окурками, тарелками, макаронами. Тут и там маячили мольберты и планшеты с небрежными эскизами и набросками. Большой рыжий кот флегматично жевал под стулом рыбий хвост. Кто-то нервно ходил. Краснолицый толстый человек в шортах, хозяин мастерской, судя по центральному месту в композиции, закинув ногу на ногу, курил сигару. Два молодых человека в узких черных пиджаках и в красных галстуках, в белых штанах, в кедах на босу ногу навострили карандаши над большими альбомами, нацелились на подиум. На подиуме сидел Федор Клюн в синих тренировочных штанах, с голым торсом, волосатым свисающим животом, с высунутым языком, с дюралевым массивным орденом Трудового Красного Знамени в обнимку.